Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! В сегодняшней беседе я буду говорить на тему «Археологические показания подтверждают правдивость многих библейских повествований». Свидетельство археологии. Ни один критик не сможет противоречить открытиям, сделанным за последнее время в Египте, Месопотамии, Палестине и иных библейских странах. Эти свидетельства археологии дают богатейший материал, подтверждающий точность библейских сведений. Немецкий ученый, профессор-ассириолог Фридрих Делич в своих лекциях под наименованием «Вавилон и Библия» приводит множество интереснейших данных. Между прочим, он говорит о американских раскопках в Нипуре, где были обнаружены документы крупной торговой фирмы «Мурашу и сыновья», производящей свои торговые операции во время вавилонского цара Артаксеркса за 450 лет до Рождества Христова. В этих документах найдены имена многих еврейских изгнанников-переселенцев, оставшихся жить на постоянно в Вавилоне. В связи с городом Нипури упоминается канал Кабар, в котором можно легко отождествить знаменитый канал Ховар, который видел пророк Иезекииль в своем пророческом видении. Иезекииля, 1 глава, 3 стих. Тот же Фридрих Делич говорит, что другому археологическому исследователю, сэру Г. Роулинсону, при раскопках в 1949 году удалось по кирпичам открыть на развалинах Эль и Угорджар, находящихся на правой стороне нижнего течения реки Ефрата, следы искомого халдейского города Ура. Город Ур теперь научно признан за родину Авраама и, следовательно, прародителя израильского народа. Бытие 11.31 стих и 15 глава 7 стих. Примечание. Все вавилонские кирпичи имели фабричное клеймо с наименованием города. Подобно географическим местностям, продолжает профессор Делич, имена многих личностей, упоминаемых в Библии, тоже стали для нас вполне ясны благодаря этим раскопкам. В книге пророка Исаии в 20 главе, в стихе 1, упоминается о ассирийском царе Саргоне, Шарукин или Шаррукен, который отправил своего полководца с войсками против филистимского города Азота. Эмиль Бота в Месопотамии в 1843 году стал производить археологические раскопки на холме Хорсабад, расположенном вблизи города Мусола, теперешнего Ирака в Месопотамии. И первое, на что он наткнулся, был ассирийский дворец, принадлежащий вавилонскому царю Саргону. На одном из великолепных барельефов, украшавших стены царского дворца, был изображен и сам герой, то есть Саргон, разговаривавший со своим полководцем. В течение многих лет оставался неразрешенным вопрос относительно точности библейского повествования, записанного в 4 книге царств, 18 главы со стиха 13 по 14, где говорится о ассирийском царе Сеннахириме, согласившего взять дань с иудейского цара Езекии, чтобы освободить покоренные ним иудейские города. После, когда при раскопках были найдены ассирийские записи, достоверность такого события подтвердилась. Получилась лишь разница в сумме, отданной Езекиим дани. В Библии говорится о 30 талантах золота и 500 талантах серебра, тогда как по ассирийским сведениям число талантов золота было то самое, то есть 30 талантов, но число талантов серебра было иное, то есть 800 талантов. Первоначально такое разноречие внесло замешательство, но потом выяснилось, что обе записи абсолютно верны и тождественны. Разница получилась из-за неразного курса иудейского и ассирийского таланта денег в серебре. Было различно, а именно 800 ассирийских талантов серебра равнялись 150 талантам еврейского курса. Та же картина наблюдалась и в наши дни в сравнении английского фунта с турецким. Английский фунт содержал в себе 20 шиллингов, а турецкий фунт лишь 2 шиллинга. Не менее интересным является открытие археологии в связи с именем халдейского царя Валтасара из книги пророка Даниила. До самого последнего времени ученым не удавалось восстановить тождественность имени этого царя в списке халдейских царей и вообще на страницах древней истории. Вопрос осложнялся еще тем, что в списке царей значилось имя царя Набонибуса, и это время как раз совпадало с царствованием Валтасара, за библейскими данными. Критики Библии готовы были торжествовать победу, говоря, что такого царя никогда не существовало. Но и здесь археология пришла на помощь в разрешении этого вопроса. В 1854 году сэр Генри Роулинсон при раскопке города Ура Халдейского нашел несколько терракотовых цилиндров, на которых имеется надпись, говорящая «Валтасар – мой старший сын». Тайна о имени Валтасара таким родом приоткрылась. Во-первых, стало ясно, что Валтасар был старшим сыном царствующего царя Набонибуса и потому мог быть исторической личностью, как наследник престола. Во-вторых, что, будучи сыном Набонимуса, он находился в Вавилоне в то самое время, когда там жил Даниил. Оставалось лишь установить, как мог он быть царем халдейским, если по историческим источникам сведений его отец был последним царем Вавилона. Прошло немного времени, и все окончательно разъяснилось. В 1876 году сэр Роулинсон сделал одно из самых замечательных открытий, известных до того времени. Его рабочие, производившие раскопки в восточной части Вавилона, наткнулись на кувшин, в котором находилось свыше 2000 табличек, написанных клинописью древнего Вавилона и Персии. Одна из таблиц оказалась официальной записью, сделанной царем Киром Персидским о его вторжении в Вавилон. Из этой записи следует, что царь Набонибус сначала бежал, но потом был схвачен и пленен. В этой же таблице далее сообщается, что однажды ночью царь умер. Принимая во внимание то, что Набонибус находился в плену долгое время после падения Вавилона, то этот царь, умерший ночью, не мог быть никем иным, как Валтасаром. В книге пророка Даниила так и говорится – ту же самую ночь Валтасар, царь халдейский, был убит. Даниила 5 глава 30 стих. Ученые пришли к единогласному мнению, что Валтасар действовал в качестве как регент во время отсутствия, то есть пленения своего отца. В этот период он был фактическим царем, но не мог официально короноваться при жизни своего отца. В одном из иных документов делается и прямое указание на Валтасара, как на цара. На одной из табличек написан, цитирую, «Третий год цара Валтасара». Интересно при этом отметить, что факт одновременного царствования двух царей подтверждается предложением Валтасара сделать Даниила третьим властелином в царстве. Даниила 5 глава 16 стих. Делая вывод, выходит, что первым был Набунибус, вторым Валтасар, а третьим должен был стать Даниил. В другом случае Даниилу было бы предложено место второго властелина, как это однажды случилось с Иосифом в Египте. Итак, нужно только быть терпеливым и исследователем, чтобы увидеть, как удивительно точна Библия и как все в ней гармонизируется с историей. Желаю вам спокойной ночи. Пусть Господь благословит вас.